в отпуск. Примерно за месяц я выполнил половину необходимой работы. Как-то ночью, а точнее ранним утром, я услышал сильные удары во входную дверь. У казармы стояли человек 5 офицеров из нашей части. «У нас ЧП. Осматриваем все строения. Сбежал рядовой из 3-й роты», – сказал дежурный по части. Я открыл им все комнаты для осмотра, но, естественно, в казарме никого не было. Для части побег – это действительно большие неприятности. Обычно первые сутки поиском и перехватом занимались сама часть, чтобы не выносить ссор из избы. Если за это время беглец находился, то, как правило, отделывается легким мордобоем, нарядами или гауптвахтой. Если нет, то оповещалась комендатура и вышестоящее московское начальство. Но это уже геморрой для офицеров части. И комбат, и замполит, и ротный со взводным попадут под раздачу. Да и для беглеца становилось возможным продолжить службу в дисбате. Конечно, утром в части начался серьезный движ. Часть людей не вышла на работу, а прочесывала территорию за частью и поселок. Пару машин выехали на автовокзалы в Рузу и Тучково. Вернувшийся начальник штаба возглавил поисковые мероприятия. Но безрезультатно. Комбат пообещал тому, кто найдет беглеца, отпуск. Я тоже просился поехать с группой, но мне отказали. Немного расстроившись, я вернулся в казарму. Вечером, нагрев воды, я сотворил подобие душа из 2 табуреток, ведра воды и резиновой шлангочки. Но тут я отчетливо услышал шаги по взлетке. Я выглянул, но никого не было, да и звук прекратился. Я начал мыться, но снова услышал какой-то шум. Но пока я накинул полотенце и вышел из умывальника, стало тихо. До вечера все было спокойно, но когда пришло время ложиться спать, я снова услышал какой-то звук, который прекратился, как только я открыл дверь, выходя из коптерки. Тогда я поставил табурет на взлетке и сел ждать. Минут через 10 снова послышались тихие шаги, полное ощущение, что кто-то идет по коридору. Но весь коридор был передо мной, и никого в нем не было. Я уже понял, чердак, которому приставлена моя импровизированная лестница. Поднимать панику, не проверив, я не хотел. Рано утром, часов в 5 утра, я тихонько залез на чердак. Там, на куче шинелей, спал боец. Я пошел к дежурному по части. Выслушав меня, он бегом метнулся к казарме, прихватил ротного 3-й роты, и они залезли на чердак. Бойцу помогли спуститься по не очень удобной лестнице. А часов в 9 утра меня вызвали в штаб. «В отпуск», – подумал я. В штабе меня встречал лично начальник штаба. «Ну что, рассказывай», – сказал он. Я вкратце все рассказал. «Нет, ты рассказывай, как помогал прятаться беглецу», – спокойно сказал капитан. Я остолбенел. Минут 20 я слушал о гауптвахте и о дембеле в последней партии. Когда я вышел из кабинета, то было очень обидно. Даже не столько за отпуск, сколько за тупость начальства и несправедливость. Я зашел к замполиту. Он сказал, что все знает, но начальник штаба категорически против предоставления отпуска. В мозгу в адрес капитана звучали слова, неприемлемые в приличном обществе.